Глава 21. «И кто же такой Генрих Станкевич?» Родионов в ответ на мой вопрос только хмыкнул и отвернулся, глядя в иллюминатор. «Наш Ил-108 – небольшой административно-служебный самолет, как в этом мире в России бизнес-джеты официально называли, только что набрал высоту и под ровный гул двигателей направлялся в сторону Москвы. Посмотрев на проплывающие внизу облака, Родионов еще раз усмехнулся невесело себе и своим мыслям, после чего, наконец, поднял на меня взгляд. «Кофе будешь?» «Не откажусь». «Сахара сколько?» 3 ложки». Родионов возрился на меня в состоянии крайнего удивления. Я же недоуменно плечами пожал. «Кофе пью раз в несколько дней, иногда даже раз в неделю, но если уж пить, так чтоб со всех сторон бодрило». Смотрел Родионов крайне удивленно, но комментировать мой вопрос не стал и зажал кнопку связи со стюардессой. «Лидочка, мне как обычно, а Максиму положи 3 ложки сахара. Только не размешивай, он слишком сладкий не любит». А нет, все же не удержался от комментария. Через минуту стюардесса Лидочка принесла кофе, поставила на столик и, приветливо нам обоим улыбнувшись, удалилась. Только после этого Родионов заговорил. «Генрих Станкевич – экстраординарный человек, великих возможностей. Человек, который сделал себя сам, яркая звезда на политическом небосводе и эталонный пример для подражания». Родионов смотрел на меня, во взгляде виделась грустная насмешка. «Также можно сказать, что Генрих – удачливое ничтожество и самый настоящий эталонный мудак. В принципе, обе характеристики одинаково верны. Тебе с какой стороны рассказывать?» «Мне бы крупицу истины». Родионов в удивлении поднял брови, но комментировать не стал. «Мы с Генрихом в одном училище учились, предпоследний выпуск перед началом реформы». Под взглядом Родионова я понимающе кивнул. «В этом мире служил в бригаде постоянной готовности, и у нас, со слов замполита, была более обширная образовательная программа, чем в других частях. И на лекциях наш майор много и подробно рассказывал, как после вспыхнувших в 90-х по всем границам Союза кровопролитных конфликтов, по итогу их опыта, изменялся не только облик армии под новые вызовы и правилась идеология в ходе видоизменения Союза, но и была кардинально реформирована модель военного образования». «Классификацию офицеров по Манштейну слышал?» «Это про 4 типа офицеров. Глупый и ленивый, трудолюбивый и умный, трудолюбивый и глупый, а также умные и ленивые». «Да. Самый страшный взрыв знаешь какой?» «Взрыв энтузиазма у деятельного идиота». «Откуда ты взялся такой эрудированный?» «Из другого мира». «А, ну да». «В общем, нынешняя модель позволяет энергичных и тупых, самый опасный тип по Манштейну, отсекать с порога. Но Генрих, он как спящий агент, он бы и в нынешней системе не сразу себя показал, у него ведь энергичные вспышки случались приступами. Настойчивость, энтузиазм, инициативность – это все отрицательные качества, если человек тупой». «Вот-вот. Я чуть было не вылетел из училища из-за него. Потом общение свел к минимуму. Как он до выпуска дотянул, уму непостижимо. Просто повезло. Сейчас бы он не только сетку психологов не прошел. Ты же про рекомендательную систему слышал?» «Да». «Про коэффициенты?» «Да». «В стране сохранилась всеобщая воинская повинность, но службы в армии все начинали с курса молодого бойца и начинали с 21 года. Дальше некоторым, не всем, предлагалось заключить контракт, манящий самыми разными льготами и плюшками от государства. Если же к началу КМБ у бойца имелось в наличии законченное среднеспециальное образование, техникум, училище или колледж, то тогда можно было получить направление на 4-месячные лейтенантские курсы. И каждый офицер-рекрутер, в частях это были в основном замполиты, получали повышающие коэффициенты по результатам значимых вех карьеры тех, кого склонили к продолжению службы в вооруженных силах. Или понижающие коэффициенты. Они применялись не только к премиальным частям и надбавкам денежного довольствия, не трогая оклады, но и к расчету будущей пенсии. В общем, заинтересованность в хороших кадрах у непосредственных исполнителей была мотивирована не только идеей. Мало кто стал бы давать ему рекомендацию, а из офицерской школы он бы гарантированно вылетел. Но в то время в ряды кто только не просачивался, и еще более удивительные кадры, так что Генрих смог. Потом пару раз ему откровенно везло, тем более он ведь себя каждый раз на новом месте не сразу показывал. Но когда показывал, Знаешь, самый быстрый и надежный способ в то время, как избавиться от деятельного и опасного идиота в своем подчинении. Откуда? Ну, мало ли, ты парень сообразительный. Не всесторонне. Самый верный и быстрый способ избавиться от неудобного подчиненного – в то время отправить его на повышение. Через 4 года после выпуска я еще глотал пыль в Йемене, а Генрих уже служил в штабе северо-западного пограничного округа на непыльной должности. А потом он нашел в сети картинку. Что? Картинку на рабочий стол. Имен называть не буду, но один седовласый адмирал поставил задачу настроить ему персональный компьютер. Генрих не только вызвался, но и, кроме прочего, поставил ему на рабочий стол картинку с ракетным крейсером, на котором адмирал службу начинал. Моментально премия, почет, уважение. Эта история уже байкой ходит. Адмирал, когда пошел на повышение, забрал Генриха с собой в Москву, где он познакомился с Татьяной Черной. Это был для него уже 2-й брак, как и для нее. Татьяна старше Генриха почти на 10 лет, его взяли в семью. Знаешь, бывают такие, человек-функция, человек под определенные задачи. Отец Черный тогда серьезный человек в госстрое, а сама Татьяна уже работала заместителем по Москве и Московской области. После 98-го, когда новая Москва стала столицей Объединенного Союза, регион так развивался, что золотая антилопа нервно курит в сторонке. Генрих нужен был, чтобы его подкачать должностями и званиями, а потом отправлять решать вопросы туда, куда сам Черный прямо зайти не мог, насчет ведомственных земель. После Генриха перенаправили в политику, в партийный аппарат. Внешность, харизма, да и красивая история в анамнезе. Простой человек из рабочей семьи, герой-орденоносец. Герой чего? Безупречной службы, чего же еще? Понял. Генрих не просто высоко поднялся. Он удивительно высоко взлетел, правда, его посадили, словно в стеклянную клетку, без возможности самостоятельных серьезных решений. Человек-функция, я тебе уже говорил. Умнее Генрих за эти годы не стал, но опыта у него поднакопилось, так что он понимает, как к нему относятся окружающие. И Генрих такой человек, он старается отыгрываться на всех, кто ниже его. Мало куда может дотянуться в рамках выделенных ему границ самостоятельности, где по рукам линейкой не щелкнут. Был прецедент. Он ведь тупой, но исполнительный, и когда надо, осторожный. Но если имеет возможность, очень любит наказывать и ломать карьеры тем, кто посмеет показать, что умнее его. Также сам при любой возможности любит продемонстрировать власть, показать, что он здесь главный. Сейчас, правда, у Генриха возникли серьезные проблемы. «Адмирал на почетной пенсии, а главный в семье отошел от дел?» – предположил я. «Откуда ты такой? А, ну да. У вас там все так в политике разбираются?» «У меня отец сначала общался с большими деньгами, потом пошел в политику. Так что я прекрасно знаю, что во время штурма лестницы власти первое и главное командное качество – лояльность. Ум, интеллект, опыт и мудрость отходят далеко на 2-й и даже на 3-й план. А если нужно что-то быстро и качественно сделать – всегда найдется амбициозный студент, который шарит в вопросе, но который никогда не узнает, что ограничен в карьерном росте чужим правом по рождению и критериями отрицательного отбора. «Это тебе отец говорил?» – внимательно посмотрел на меня Родионов. Сам я вдруг немного смутился. Обычно больше молчу, а тут неожиданно разговорился. И вот странно, когда отец мне все это в детстве еще повторял раз за разом, у меня ведь в одно ухо влетало, а из другого влетало. Я не обращал внимания и не понимал его слова всерьез. А сейчас, надо же, всплыло, как и многое другое из его тогдашних нудных, как мне казалось, и ненужных нравоучений. Мне эта политика глубоко по банану была. Я хотел гонщиком Формулы-1 стать. Да, изначально мне отец об этом говорил. Потом я поработал немного в структуре правления крупной компании, насмотрелся. Там, правда, был частный капитал, но происходило примерно то же самое. Так что боюсь представить, как это происходит, где деньги по умолчанию есть, потому что они государственные. Тем не менее, умный у тебя отец. Умный, но ему не хватило удачи. Мне 13 лет было, когда его посадили, а после он неожиданно умер в камере. Комментировать Родионов не стал, просто взял небольшую паузу, во время которой допил кофе и попросил еще. Я же от добавки отказался, у меня и так после полученной дозы кофеина и сахара с восприятием все хорошо стало. Адмирал действительно отошел от дел, только не ушел на почетную пенсию, а его туда демонстративно вышибли. Совсем недавно. Черный умер 3 года назад, но у Татьяны все в порядке. Она курирует все московские городские областные стройки, кресло под ней не качается никак. Другое дело, что Татьяна уже давно избавилась от нужды в Генрихе. Даже более того, на своей должности он ей теперь скорее даже неудобен, чем полезен. Но ситуация с его дочерью накалила их отношения до предела. «Какая ситуация? А, когда ее типа брат бросил?» «Да. Кстати, как там брат? Добрался до вертолета?» «А ты не знаешь?» «Нет, откуда?» «Ну, мог бы спросить. Да мне как-то неинтересно было». Родионов еще раз многозначительно хмыкнул, с удивлением глядя на меня. «Вообще-то Альберт затаил на тебя злобу, и я бы не стал это сбрасывать со счетов». «Да на меня много кто злобу затаил, я просто постоянно ударов ожидаю и не сильно запариваюсь по этому поводу. Но он выжил, как понимаю, да?» «Да, добраться до вертолета они не успели, но закрылись в каюте. Волна вынесла катер далеко на берег, где вертолет через несколько часов их нашел и подобрал. Поломало ребят и девчат немного, но живые все». «Повезло. Согласен. И между Черных и Станкевич сейчас начался предметный спор о качестве воспроизведенного потомства». Родионов негромко рассмеялся. «Это у вас так называется? Ну, в общем, ты прав. Только она не Черных, а Черная». «Понял. Альберт – сын Черной от первого брака». «Да. То есть между ним и Алисой вообще никакой кровной родственной связи нет, только бумажная». «Именно. И это Алиса Станкевич. Как она вообще такой получилась?» Родионов после моего вопроса заметно помрачнел и вздохнул. «Ты про ее крайнюю степень невоспитанности?» «Я бы по-другому это назвал, ну, если в общем, то да, об этом». Генрих был видным парнем, ну а то, что клинический идиот, заметно не сразу. Девушки велись, и в первый раз он женился довольно рано. Его жена погибла в автокатастрофе через 2 года после рождения дочери. Ходили устойчивые слухи, что погибла в машине любовника, когда он ее домой подвозил. Не справился с управлением на гололеде. Генрих после этого дочь не то что не воспитывал, но и практически не видел. Она лет до 14, плюс-минус, не знаю точно, жила у бабушки в Саранске. Когда бабушка умерла, Генриху пришлось забрать дочь к себе. В Москве отправил он ее в 151-ю школу. Слышал про такую? Нет. Образцово-показательная школа, хотя на первый взгляд вполне обычная. Но в каждой параллели классов учатся дети непростых родителей, никак не пересекаясь с обычными. К тому времени, как Генрих забрал девочку, у него или проснулись отцовские чувства, или отношение поменялось. В общем, он ей потворствовал и несколько раз выгораживал из серьезных скандалов. Очень серьезных. Ее даже из школы 2 раза выгоняли. Из одной и той же? 151-я школа – это собирательное название. Таких школ по стране много, в Москве чуть меньше десятка. Ясно. Он анализ ДНК сделал? Что? Тест на отцовство я имею в виду. Родионов снова крайне внимательно на меня посмотрел, но вопрос комментировать не стал. Да, это его дочь. Интересно, откуда Родионов знает, что Станкевич тест на ДНК делал? Ясно. Углубляться в дебри отношений отцов и детей я не стал, не мое дело. Тем более, что после объяснения Родионова мне действительно стали ясны и полностью понятны и поведение Алисы, и природа ее воспитания. «Генрих вообще не человек сложный, как ты понимаешь», – после долгой паузы снова заговорил Родионов, заказав у Лидочки уже 3-ю, куда столько, чашку кофе. «Не исключен вариант, что он начнет на тебя давить». «Каковы разрешенные рамки возможности моего ответа?» «Если драться полезет, мне позвони». «Может, прямо драться полезть?» «Я образно». «Хорошо, понял». Остаток пути проделали в молчании, да и скоро уже снижаться начали, заходя на посадку в Шереметьево. Здесь, прямо на взлетно-посадочной полосе, меня ожидала машина с эскортом сопровождения. Только меня, чтобы довести до места встречи с Генрихом Станкевичем. Родионов летел дальше, куда точно не сказал, по служебной необходимости. Ладно, неважно это. Сейчас более интересно, как сложится разговор со вторым секретарем московского обкома. Уже прямо горю желанием увидеть этого удивительного своими личностными качествами человека.